Следует ясно понять, что космическая материя лишена зла, но что образы злые, насыщенные отрицательными энергиями человека, создает уже он своей злою волей. Этими темными порождениями насыщена аура Земли, насыщены низшие слои астрального мира, насыщены ауры человеческие. Сами по себе краски художника в известном смысле нейтральны, но полотно, вышедшее из-под кисти его, может уже нести на себе печать добра или зла. Также одна и та же энергия толкает человека пожертвовать жизнью своей для другого, или же наоборот, погубить человека ради спасения собственной жизни. Психическая энергия нейтральна. Печать света и тьмы накладывает на нее человек, и ответственность его потому велика за все, на что он налагает глиф зла. Давно уже сказано, что оскверняет человека не то, что входит в него, но то, что выходит. Именно реакция на внешнее воздействие важна, каково бы ни было это воздействие. Если злая стрела ауры, коснувшись, не вызовет злобы в ответ, то все зло злой стрелы и останется с пославшим ее. Она может вызвать боль, не это страшно. Но страшно на вибрации зла злом отвечать, тьму утверждая в себе вместо света. Потому-то и указывается хранить спокойствие и равновесие, не поддаваясь старательным усилиям темных породить в сердце тьму и заставить сознание зазвучать на волну зла с нею согласно и в унисон. Если на злобу отвечать злобой, на раздражение раздражением, на пугание страхом или на что-либо низкое низким, то означать это будет подчинение внешним воздействиям и рабство у них. Если же волну этих воздействий встретить спокойно и не ответствовать на нее вовсе, или же отвечать на волне тонус, который прямо противоположен волне воздействующей, то это уже будет свободой от темных воздействий, и это уже будет победой. Но только тогда, когда внешнее воздействие не вызывает никакой реакции, когда на него сознание не отвечает никак, тогда и только тогда утверждается явление равновесия духа. Не реагировать никак. Условия у явления этого равновесия. Да, это трудно, очень трудно, по-человечески, но мощь равновесия утверждена может быть только так. И жизнь, этот прекрасный учитель, дает много возможностей на каждом шагу упражнять себя в этом. Даже на механическую улыбку трудно не отвечать улыбкой, до чего силен в человеке паяц, а может быть даже и не паяц, а обезьяна. И тут рефлекторность мешает. Рефлекторность поступков и мыслей. Паяц, обезьяна и еще попугай. Все это спутники низшего «я» в человеке. На злобу рефлекс будет злобным. Наследие лунное надо изжить.